Глава 4. Как вести переговоры в жестких условиях. Не поддавайся настроению духа того, кто тебя оскорбляет, и не становись на тот путь, на который ему хотелось бы увлечь тебя. Марк Аврелий. В переговорах есть несколько режимов. Можно выделить два основных. Первое – эмоциональный, второе – рациональный. Читатель, полагаю, помнит матрицу поведения во время борьбы за выгоду, описанную в первой главе. Так вот, ведение эмоциональных переговоров в наибольшей степени присуще модели «танк». Постоянная задача танка – втянуть оппонента в эмоциональный режим, то есть вывести его в состояние эмоционально дестабильное. Зачем? Танк видит в этом залог успеха. И если ему удается втянуть вас в эмоциональную плоскость, то мы начинаем необдуманно действовать и совершать фатальные ошибки. Приведу слова из известного кинофильма Питера Сигала «Управление гневом», произнесенные психотерапевтом Бадди Рейдалом, которого сыграл Джек Николсон. «Когда человек в гневе, у него закрыты глаза и открыт рот». Более подробно о такой ситуации можно сказать следующим образом. Учитывая все, что вы, читатель, уже здесь прочитали. Бюджет переговоров зашкаливает, соответственно, человек делает необдуманные поступки и совершает необдуманные действия, после чего всегда начинает себя оправдывать. Как часто на переговорах разворачивается такая картина? Опытный переговорщик нас задавил, мы не смогли что-то ответить, из-за этого мы сделали какую-то очень серьезную ошибку. Дали им те условия, которые не планировали, а потом начинаем себя оправдывать, или же прервали переговоры и хлопнули дверью. Как мы оправдываем себя? Вы знаете, он такой жесткий, что с ним невозможно вести переговоры. Или так. Вы знаете, он представляет такую серьезную организацию, что с ним не поспоришь. Или, да он просто зверь, с ним невозможно конструктивно разговаривать. Это оправдание. И наш мозг всегда найдет достойное оправдание нашим ошибкам. Почему так происходит? Потому что мы втянулись в эмоциональный режим. Наша задача как переговорщика, который имеет дело с жестким оппонентом, научиться переводить переговоры из эмоционального в рациональный режим. Все техники ведения переговоров, которые мы обозначим ниже, будут направлены на перевод переговоров из эмоционального режима в рациональный. Техники, которые помогут достичь результата. Итак, давайте разберем две модели поведения в эмоциональных переговорах. Варварская модель поведения и манипуляция. В чем их отличие? Параграф 1. Как уберечь себя от давления и манипуляций в переговорах? У каждого из нас в душе есть набор струн, которые реагируют на какие-то слова и действия оппонента. Перечислим их. Хотя все и не перечислишь, но нас интересуют в первую очередь именно эти. Первое – жалость. Второе – страх. Третье – алчность. Четвертое – секс, соблазнение. Пятое – чувство долга. Шестое – любопытство. Седьмое – самолюбие. Что происходит? Манипулятор дергает за каждую струнку по отдельности. Какую цель он преследует? Чтобы эта струнка начала у нас жужжать, звенеть, и мы сделали некий шаг, который будет в угоду варвару или манипулятору. Приведем определение манипуляции. Манипуляция – это игра на душевном инструменте оппонента для того, чтобы оппонент сделал некое действие, которое было бы направлено на удовлетворение интересов манипулятора. На самом деле есть несколько определений термину «манипуляция». Но этот, на мой взгляд, наиболее полно раскрывает всю его суть. В книге Роберта Чалдини «Психология влияния» можно найти очень хорошую метафору. Щелк и зажужжало. То есть манипулятор делает какой-то щелчок, а мы отвечаем какой-то реакцией на это послание. Принцип Гарфилда. Воздействие на других – это не самоцель. Любая разыгрываемая нами интрига имеет намерением удовлетворение наших интересов, будь то желание или безопасность. Игра на струне – чувство долга или дружба. Часто манипулятор, искусно играя на эмоциональных струнах, добивается от своего оппонента заранее запланированных им действий. На уловки мастеров попадаются даже опытные политики и дипломаты. приведу пример манипуляции, на которую 100 лет назад попался германский император Вильгельм II. Пример взят из лекций Дубинина. В августе 1914 года Россия, Англия и Франция уже воевали с Германией, но пока не было определенности, на чьей стороне выступит Япония. Германского канцлера посетил японский посол. Причина визита. В Германии вступил в силу закон, воспрещавший со дня вступления в войну выполнение иностранных заказов. Япония же разместила заказы на оружие на крупных германских заводах. Посол просит устранить досадное недоразумение, так как его страна собирается вступить в войну с одной великой державой. Слова об одной великой державе сопровождались многозначительной улыбкой японского посла. Просьба посла была немедленно удовлетворена, ведь очевидно, что нападение Японии на Россию – дело ближайшего будущего. Что же дальше? Через несколько дней Япония выставила Германии ультиматум с требованием немедленно убраться из занятой ею территории в Китае. Вильгельм II приведен в бешенство этим трюком японских дипломатов, ведь посол говорил, что Япония собирается воевать с одной великой державой. А что? Разве Германия не великая держава? К игре на эмоциональных струнах часто прибегают не совсем честные предприниматели. В начале 1990-х достаточно долгое время существовала фирма, которая за плату бралась определить пол будущего ребенка. УЗИ тогда еще не было, а знать, кто родится, мальчик или девочка, хотели многие. Так вот, фирма после несложных процедур сообщала по телефону пол ребенка. Но в регистрационный журнал вносились прямо противоположные сведения. Если предсказание сбывалось, вопросов у клиента не возникало. Если же происходила ошибка, и клиент приезжал скандалить, из сейфа извлекался журнал, отыскивалась фамилия и результаты прогноза. Естественно, что они оказывались правильными. Нехитрое дело. Если клиенту первоначально говорили, что у него родится девочка, в журнал писали «мальчик» и наоборот. Таким образом, один из двух возможных ответов, устный или письменный, всегда был верным. Какие струны задействовали манипуляторы? Чтобы не попадаться на уловки манипуляторов, надо научиться распознавать в себе игру эмоциональных струн, которые вызывают в нас нежелательные реакции. Схема воздействия следующая. Щелчок – некая фраза, действие манипулятора, в ответ на которое у нас дребезжит определенная струна или даже сразу несколько. Постепенно в ответ мы совершаем какое-то действие, которое не выгодно нам, но выгодно оппоненту, человеку, который за эти струнки цепляет. Итак, с моделью манипуляции в эмоциональных переговорах нам вроде бы все ясно. А что стоит за определением «варварская модель поведения»? В чем коренное отличие варвара от просто манипулятора? В принципе, и варвар, и манипулятор нацелены на то, чтобы заставить своими действиями сделать что-то в угоду ему. Это его цель. Помните? Поиграть на струнах души оппонента. И опять-таки обратимся к фильму «Управление гневом». Вернее, вспомним эпизод в самолете, когда одного молодого человека постоянно провоцировали, вызывали его гневную реакцию. То телевизор возле него громко работает, то его место вдруг занято, то стюардесса не хочет его обслуживать. В довершение всего появляется большой чернокожий парень, который начинает провоцировать его с большей силой. В конце концов молодой человек вспылил, выплеснул свои эмоции и, как следствие, получил разряд электрического тока. Потом, по сюжету фильма, его еще и признали виновным в агрессивном поведении на борту самолета и осудили. А на самом деле действия этих провокаторов и были нацелены на то, чтобы вызвать у него такую реакцию. И они добились своего. Просмотрев этот эпизод, подумайте, какие струны цеплял каждый из провокаторов. Наверняка найдете быстро. Этот дернул струну чувства долга, этот любопытство, этот самолюбие, а этот... Так в чем же отличие манипуляции от варварства? Варвар, в отличие от манипулятора, цепляет не за одну струнку, а фактически берет дубину и шарахает ею по множеству струн. Когда я начинал свою карьеру руководителя отдела продаж, был достаточно молод, амбициозен, и в моем подчинении находились такие же амбициозные ребята. Мой шеф – властный взрослый человек. Каждый месяц приходило время отчетности, он вызывал меня к себе и задавал вопрос: «Как результаты месяца?» Я ему докладывал, весь такой одухотворенный, воодушевленный, ведь показатели были всегда на уровне и даже выше. Он слушал и произносил следующую фразу. «Ты что, думаешь, что ты звезда?» Перевыполнил он мне план, тоже мне герой. «Я сейчас тебя выкину отсюда и возьму на работу 10 таких, как ты». Вот это типичное варварство, потому что задеты многие струны. Подумайте, пожалуйста, какие именно. На самом деле практически все. Но задайте себе вопрос, на что было нацелено его действие. Чего на самом деле он хотел от меня? Главной его целью было сделать так, чтобы во мне что-то щелкнуло и зажужжало, чтобы я побежал и совершил какое-то действие, которое невыгодно мне, но выгодно и интересно ему. Я должен был напрячься, чтобы еще больше работать и выполнять еще больше, чем планируется. А я, вполне заслуженно гордящийся своими результатами, стал отстаивать и свои интересы. Мне хотелось иметь время на отдых, семью и так далее. Он же хотел, чтобы я только работал, работал и работал. Именно так и поступает варвар. Манипулятор же поступает чуть-чуть по-другому. Он более искусен. Что делает манипулятор? Он цепляет по одной струночке. Как? Приезжаю я в город Архангельск, веду переговоры с одной очень большой сетью. Появляется молодой человек, хорошо одетый, на руке дорогие часы, садится и, даже не глядя в мою сторону, произносит фразу: «Скажите, пожалуйста, вы готовы с нами работать на условиях отсрочки платежа на 90 дней?» Я понимаю, что это не в моих интересах. Нет, не готовы. Почему? Потому что у нас есть решение совета учредителей, и мы не работаем ни с кем на условиях отсрочки платежа на 90 дней. Скажите, пожалуйста, какая у вас должность в компании? Генеральный директор. Скажите, пожалуйста, неужели генеральный директор не может решить столь простой вопрос? Вот это изящная искусная манипуляция. На какую струнку идет давление? На самолюбие. Незамедлительно следует реакция, и человек начинает уже действовать во власти эмоций. Но задача одна и та же – чтобы я сделал то, что выгодно ему. В данной ситуации, чтобы я дал ему те условия, которые выгодны ему, а не мне. Если рассмотреть это в рамках повышения бюджета переговоров, то заметьте, все действия и варвара, и манипулятора направлены на то, чтобы наш бюджет переговоров сразу же увеличивался. Мы с вами уже знаем, что как только задействованы эмоции, бюджет растет. Кроме того, когда задействованы эмоции, гораздо чаще делаются уступки, к которым мы ранее не были готовы и о которых даже и не думали. Вспомните постулат третий, который я описал в первой части, когда вводится шкала ценностей. Тогда-то и происходит перевод оппонента в эмоциональный режим переговоров. Тогда-то и затрагиваются струны. Конечно же, это варварство. Итак, еще раз повторим набор струн, которые есть в душе каждого из нас, но эти струны звучат не у каждого одинаково. Первое – жалость. Второе – страх. Третье – алчность. Четвертое – секс. Пятое – чувство долга. Шестое – любопытство. Седьмое – самолюбие. А теперь, прежде чем мы двинемся дальше, нам необходимо определить, уважаемые читатели, какая струна у каждого из вас звучит лучше. Для этого выберите приведенное ниже задание. Первое. Вспомните, какая фраза за последние несколько дней и часов вызвала у вас гневную или же не совсем желаемую реакцию. Это есть триггер, то, что запускает в нас дребезжание струн. Запишите эту фразу в первую колонку таблицы. Второе. Во вторую колонку запишите струну или струны, которые задеты. Я советую вам проделать такое упражнение не менее 7 дней подряд. За это время вы четко сможете узнать и сами свои струны, и как они звучат. Параграф 2. Три важных шага, которые позволяют контролировать эмоции. Теперь, уважаемые читатели, когда манипулятор или варвар будет играть на этих струнах, будет ими щелкать, цеплять за них, вы сразу же определите, что идет нападение на ваше внутреннее состояние. И вы уже будете вооружены и готовы провести некое действие. Что нужно делать? В первую очередь, нельзя торопиться. Ни в коем случае. Впрочем, многие методики работы с варварскими манипуляциями говорят, что нужно быстро и точно ответить. Но быстрый и точный ответ может привести дальше такой интересной игре, которую можно назвать «пинг-понг в переговорах». Это значит, что вы будете стоять и обмениваться вербальными выпадами в сторону друг друга. А наша основная задача, как переговорщика, который настроен и нацелен на результат, перевести переговоры из эмоционального режима в рациональный. И для этого надо сначала выровнять свои эмоции, привести их в порядок. И только после этого применять любую из техник, которую мы с вами обсудим. Первое, что надо сделать, это уйти из-под эмоционального удара. Удар. Или резкое изменение картины мира. Термин «картина мира» подробно описал в своих книгах Владимир Тарасов. Картина мира – это схема жизненных лабиринтов. То, как мы выстраиваем движение по жизни, и то, как мы видим свою жизнь. Что плохо, что хорошо, что этично, что неэтично, что дорого, что дешево и так далее. Все это каждый видит по-разному, и каждый выстраивает свой маршрут движения по лабиринту. В нем есть проходы и тупики. Это то, как мы себе представляем последствия наших поступков, слов и решений. Наша картина мира часто оказывается неадекватной. Это значит, мы себе нарисовали схему движения, а все пошло не так, произошло столкновение с неожиданностью. Именно в этот момент, в момент столкновения с неожиданностью, мы и получаем удары. Удары наносятся следующим образом. Точным вопросом, точным утверждением, которых не ожидали и которые резко меняют нашу картину жизни, игрой и ударами по струнам нашей души. Заместитель директора крупной компании в очередной раз пришел в кабинет к чиновнику с просьбой подписать документ, разрешающий строительство магазина. Все формальности соблюдены, даже имелись подписи жителей близлежащих домов. Однако в ответ на просьбу топ-менеджер получил удар. «Знаю я вас, хапуг, подписи, небось, подделывали всю ночь, лишь бы карманы набить». «Мы ничего не подделывали. Полюбуйтесь, вот у меня заявление от недовольных граждан». Давайте посмотрим, в чем заключался удар и почему молодой представитель бизнеса не смог ничего ответить. Топ-менеджер нарисовал в своей голове следующую схему движения по лабиринту. Есть подписи, все согласования, я приду, покажу бумаги, и чиновник, может, конечно, и поворчит, но обязательно подпишет. У меня же есть мнение большинства. Это его картина мира. Но чиновник столкнул его с неожиданностью, нанес первый удар, сыграв на струнах самолюбия и страха. Заместитель директора не смог отразить удар и стал оправдываться, на что тут же получил второй удар. У чиновника было определенное информационное преимущество. Он нащупал пустоту у бизнесмена и добил его. Как только мы пропускаем первый удар, наш оппонент тут же нанесет еще серию точных ударов, пользуясь правилом Сунь-цзы. Враг целит в пустоту. Из воспоминаний Андрея Андреевича Громыко. В 1955 году в Женеве состоялось совещание глав правительств СССР, США, Англии и Франции. Главы делегаций США, Англии и Франции горячо доказывали, что военный блок НАТО – это фактор мира, особенно в Европе. Всячески защищали они свой план, фактически нацеленный на поглощение ГДР Западной Германии. Обеляли при этом поддержанную ими и выдаваемую за миролюбивую политику ремилитаризации ФРГ. В то же время много необоснованных, проникнутых фальшью упреков было высказано по адресу СССР и стран народной демократии, которые твердо следовали политике мира и дружбы между народами. Выступали за то, чтобы отношения между государствами Востока и Запада строились на принципах мирного сосуществования. Стремясь выбить из рук руководителей этих трех держав фальшивый тезис о миролюбии Запада, а также о том, что политика Советского Союза будто бы расходится с задачами укрепления мира, советская делегация, в состав которой входили Хрущев, Булганин, Молотов, Жуков и я, Андрей Андреевич Громыко, заявила о готовности СССР вступить в Североатлантический Союз. В пользу этого мы привели водонепроницаемый довод. Если блок НАТО, как утверждают, поставлен на службу делу мира, то он не может не согласиться с включением в него Советского Союза. Трудно передать словами впечатление, которое произвело на западных участников совещания заявление на этот счет, оглашенное Булганином как председателя Совета министров СССР. Они были настолько ошеломлены, что у них, как мы шутили, затанцевали перед глазами причудливые фигуры настенных фресок в зале заседаний. В течение нескольких минут ни одна из западных делегаций не произнесла ни слова в ответ на поставленный вопрос. Шея у Эйзенхауэра вытянулась и стала еще длиннее. Он наклонился к Даллесу, чтобы приватно с ним обсудить происходящее. С лица президента исчезла характерная для него улыбка, которая всегда помогала ему обвораживать избирателей, одерживать победу в борьбе за их голоса. Как бы там ни было, но ни тогда, ни позже какого-либо формального ответа на свое предложение в Женеве мы так и не получили. Его просто положили под сукно. Эффективной профилактикой ударов является качественная подготовка к переговорам. О подготовке пойдет речь в главе 7. Сейчас наша задача – посмотреть, как уклоняться от ударов. Существует очень действенный способ – брать паузу. Не торопиться отвечать, не нестись, сломя голову навстречу очередному удару, а, взяв паузу, успокоить дребезжание струн и только после этого продолжать переговоры. Пауза – эффективный инструмент, который помогает собраться, привести свои эмоции в порядок, перехватить инициативу. Молчание – тот элемент коммуникации, которым владеют лишь немногие, и уж совсем редко, кто умеет использовать его целенаправленно и осознанно. Брэдмайер. В английской семье родился мальчик, который до 15 лет не произнес ни слова. Однажды во время завтрака он вдруг заявил: «А гренки-то подгорели». «Что же ты раньше молчал?» – удивились родители. «До сих пор все шло нормально». Гораздо лучше взять неуклюжую паузу, чем дать ответ на эмоциях и втянуться в перепалку, в результате уйти ни с чем или же с огромными убытками. Как брать паузу во время переговоров? Первое. Отвлечение внимания на бытовую подробность. Все мы живые люди, и у всех может попасть соринка в глаз, запершить в горле. Фразы, с помощью которых можно взять в переговорах паузу, не оригинальны, их великое множество. Что-то попало в глаз, мне пора принять лекарство, в горле першит, попить воды. Второе. Физический выход из пространства взаимодействия под благовидным предлогом. Если удар достаточно сильный, то, как правило, переговорщик застывает в одной позе, как памятник. Очень важно поменять позу, причем кардинально. Встать, пройтись, взять бумаги в портфеле. В случае трудной ситуации в Мурманске, о которой я вам, читатель, рассказывал, мне помог выход из комнаты, в которой шли переговоры. Извинился, сослался на телефонный звонок, а сам просто походил, остывая. Однажды наблюдал на переговорах в одной крупной сети, как поставщик, получив сильнейший удар от закупщика, опрокинул чашку кофе. Взятая пауза дала ему возможность выйти из сложившейся неприятной ситуации. Ну, опрокидывать чашку — это, конечно, немножко чересчур. Можно обойтись чем-то обыкновенным, типа «Простите, мне нужно срочно взять бумаги в офисе», «Простите, мне срочно надо ответить на звонок, на СМС». Кстати, здесь, чтобы не вызвать ехидство со стороны оппонента, важно ответить на СМС человека, которому сам нападающий не отказал бы в ответе. Например, сыну или дочке, или родителям. Очень даже благовидный предлог. «Простите, вынужден вас оставить на минутку». В школе мы говорили: «Можно выйти». Третье. Философский выход из ситуации. Риторический вопрос или обобщенное высказывание. что есть истина. Все мы субъективны, нет ничего более постоянного, чем временное. Только после того, как мы взяли паузу и нормализовали свое эмоциональное состояние, мы начинаем отвечать. Следующие две главы целиком посвящены тому, как отвечать на выпады. Однако ни одна из техник не будет работать, если вы нарушите последовательность их применения. Первое – распознать нападение. Второе – уклониться от нападения. Третье – дать ответ. Три шага отражения манипулятивных атак.